Глава 13. Наступило лето 1853 года. Ситуация в мире развилась примерно так же, как и в моей истории. Хотя мне судить об этом было трудно. Историю-то я не сильно хорошо знал и энциклопедическими знаниями не обладал. Поэтому усиленно занимался тем, что у меня неплохо получалось. Готовил гадости для непрошенных гостей. После того памятного визита императора уже прошло 2 месяца. И наша группа, значившаяся в секретном штате 3-го отделения, как отдел специальных исследований, прочно обосновалась в Туле, где мне для проверки профессиональной пригодности было поручено заняться обеспечением режима секретности наших разработок. Теперь моим непосредственным начальником был подполковник Стеблов, и отчитывался он лично генералу Дубельту, а при необходимости напрямую императору Николаю I. Тогда все представлялось в радужных тонах. Я даже не мог предположить, какой груз ответственности взваливаю на свои плечи. Николай оказался весьма крепким орешком, и мне пришлось попотеть, объясняя ему прописные истины. Да, молодец. Хотел нагнуть Османскую империю, решив, что Англия и Франция будут заняты внутренними разборками. Но они сразу нашли общий язык, когда смекнули возможность усиления России и быстро сколотили антирусскую европейскую коалицию. Просмотрев и выслушав всю собранную нами информацию, которую удалось вспомнить и найти на моих носителях информации, император долго хмурил брови, рассказывал по гостиной, временно выбранной для проведения совета. Ему трудно было отказываться от дела всей его жизни. «Вы считаете, что России не стоит ввязываться в эту войну? И мы должны позволить католикам наложить свои грязные лапы на православные святыни, находящиеся под контролем Османской империи?» «Но почему же? Нет. Наоборот. Если вы это не сделаете, промолчите, то завтра они потребуют контроль над Херсонесом. Спускать нельзя. Тем более, как мне кажется, тут много чего намешано. И многовековая неприязнь европейских монархий к России, и то, что Российская империя не сидит у них на долговом крючке, как это получилось с османами, и, соответственно, старается быть самостоятельным игроком в партии, где все места давно поделены». Тут и злопамятные масоны, которых вы вышвырнули из страны, и местная скрытая прозападная оппозиция, которая с готовностью саботирует ваши указы и сливает информацию прямым противникам России. Император раздраженно чуть ли не выкрикнул. «Я это и без вас знаю, господин капитан. Что вы предлагаете из вашего знания будущего?» «Это пока только предположение. Отстранение Меньшикова, который, возможно, является агентом влияния Запада. Уж слишком много за ним в этой войне идет непонятных прегрешений, которые трудно списать на глупость, трусость и незнание. Тем более вы сами до этого дошли, когда отстранили его от руководства Крымской кампании, кажется, уже в конце 1854 года». «Ну, допустим, я возьму к сведению. Еще что?» «Позволить англо-французским войскам высадиться в Крыму». «Как? Что вы себе позволяете?» Николай не на шутку разбушевался. «Ваше императорское величество, наша основная задача – нанести противнику такой урон, что в следующий раз любой захватчик, прежде чем думал напасть на Россию, готов был бы умыться кровью. И главное оружие – это знание будущего. Если сейчас предпринять определенные шаги, то все может измениться, и не факт, что в лучшую сторону. Мое предложение как раз в этом и состоит. Пока есть время подготовить Крым к войне – тайно создать склады продовольствия, боеприпасов, готовить все для строительства оборонительных укреплений Севастополя, вывести часть боевых кораблей в Атлантический и Индийский океаны для крейсерской войны, создать базы для их обеспечения, подготовить специалистов по развязыванию революционного движения в Ирландии, Индии, Алжире, обеспечить их оружием, деньгами и таким образом создать источники напряженности у противника, которые будут отвлекать часть сил и средств, подготовить серию диверсий на оборонительных предприятиях, в портах, крупных складах, боеприпасов в Англии, Франции и Австрии, взрывать мосты стратегического назначения и нарушать транспортную структуру снабжения войск противника, создание паники в средствах массовой информации, расписывая ужасы войны в России и поднимая вопрос, зачем это вообще нужно, а сам Крым превратить в большую мышеловку. Протяженность линий снабжения противника сыграет с ними злую шутку. По мере того, как они будут нести тяжелые потери, и Англия, и Франция в попытке сохранить лицо окажутся перед необходимостью отправки сюда все большего количества войск, которые мы сможем перемалывать с помощью нового оружия. Часть просто не дойдет и будет уничтожена во время движения диверсантами. Мы их армии будем бить по частям, по мере их приближения к театру военных действий. А потом, когда станет понятно, что перелома в этой войне противник не может добиться, и количество кадровых войск стран, членов коалиции, будет недостаточно для ведения эффективных боевых действий, провести Босфорскую десантную операцию, разгромить противника на Кавказе, кардинально решить вопрос с Шамилем. В случае необходимости провести физическое уничтожение руководящего состава противника вплоть до высших лиц государства. После этой фразы в комнате наступила тишина. И все, даже генерал, уже привыкший к моему цинизму, был ошеломлен таким заявлением. Император холодно отчеканил. «Вы, кажется, не понимаете, в каком обществе высказываете столь низкие вещи, господин гость из будущего». Это был самый тяжелый момент разговора. И мне пришлось приложить все силы и самообладание, чтобы выдержать эти взгляды, полные презрения. А вот Пузанчик Свирин, несмотря на все, смотрел на меня с некоторым интересом. «На войне, как на войне, ваше императорское величество. Я всего лишь предлагаю свое видение ситуации. Но, если тщательно изучить историю, то очень часто российские правители умирали, когда их шаги становились неугодны английской политике. Ваш сын был убит во время серьезных преобразований, невыгодных Европе. Ваш внук умер тоже во время, когда намечался союз выгодной Германии, и была реальная возможность полностью перекроить всю континентальную политику. Ваш правнук был силой заставлен отречься от трона, когда до высадки русских войск в Царьграде оставались буквально считанные часы. Да у нас каждый подросток знает, что революционное движение в России в конце 19 и начале 20 веков организовывалось исключительно на английские и масонские деньги. Во время Первой мировой войны, которая вообще не нужна была России, втянутой в бойню благодаря сильному английскому лобби, в Англию для сохранности были отправлены фамильные драгоценности императорской семьи как гарантия оплаты поставок боеприпасов, которые так никогда и не были возвращены, хотя и поставок тоже не было. Когда ваш правнук Николай II попросил убежище в Англии после отречения, ему отказали и сделали так, что ни одна монархия в Европе не захотела принимать его у себя. И результатом стал подвал дома купца Ипатьева в Екатеринбурге, где всю семью императора зверски уничтожили, не пощадив даже маленьких детей. Они всегда вредили и предавали, не гнушаясь ничем. Когда на полях сражений русские люди проливали кровь за их интересы, они уже строили планы раздела России. Ваш внук в свое время сказал: «У России только два союзника – армия и флот. Я предлагаю добавить нового – войска специального назначения, которые в любой точке мира смогут защищать интересы Российской империи. Если для этого нужно пустить под нож короля или императора противника, то я не вижу препятствий. На ваш счет и на счет ваших потомков они этот вопрос решили однозначно. Это тяжелая ноша для вашей чести, но есть еще судьба государства и миллионы погибших от голода и нищеты людей в войнах, организованных их марионетками. Я жил и служил на Украине, которая стала отдельным государством, враждебным России. Это результат большинства ошибок и нежелания что-то делать. Наши и ваши противники рвали страну по частям. Польша, Финляндия – это первые ласточки, потом Прибалтика, Украина, Белоруссия. Подумайте и не делайте поспешных выводов. Я не убийца. Я всего лишь продукт их системы и их методов. Они вас не пожалели. Зачем же их жалеть? Тем более с вашей смертью не все так уж и понятно. Возможно, и там есть английский след. Я специально не стал распространяться про смерть Павла I и смену государственного курса. В личном семейном шкафу Романовых было слишком много скелетов, про которые лучше не упоминать. Это был очень трудный день. Николай оказался не настолько доверчивым, а по многим вопросам выказывал, ну, просто ослиное упрямство. И тут, к моему удивлению, меня в некоторой степени поддерживал генерал Дубельт. Чуть позже я понял причину его такого поведения. Старый прожженный руководитель российских спецслужб сразу смекнул мой уровень информированности, знания методик, тип мышления, способность принимать решения в критических ситуациях и захотел подмять под себя такой источник выгодных новшеств. Так он становится намного ближе к императору, так сказать, повязывается общей тайной. И получается, что создается некое антимасонское общество, ставящее перед собой задачу сохранения России, причем количество членов и посвященных будет минимально. Это давало ему такие перспективы, что он нисколько от них отказываться не хотел, и, как мне показалось, в этих долгосрочных планах место его начальнику, генералу Орлову, как-то не предусмотрено. Ну, мне проще. Чем меньше начальников, тем легче жить. А время бежало, и работы все прибавлялось и прибавлялось. Открытое императором финансирование после моих рекомендаций проводилось через подставные организации, благотворительные фонды и непонятно кем и когда организованные компании-однодневки. Всем этим под жестким контролем людей Дубельта занимался граф Свирин, проникшийся моментом и чуть ли не летающий от чувства своей значимости и причастности к тайне. Под Тулой сделали еще пару аналогичных секретных мест, обеспеченных скрытыми патрулями, блиндажами, конструкция которых весьма заинтересовала военных, входящих в наш небольшой коллектив. Впоследствии, во время непогоды, мы перегнали джип в другое место. То, что в уезде уже многие в курсе про мое лесное местечко, мне уже не раз докладывали. Также через подставные фирмы доставлялись огромные объемы великолепного среднеазиатского хлопка для производства бездымного пороха. Причем все это поставлялось небольшими партиями из разных городов и разных направлений. Сначала народ не понимал, что к чему, но мне пришлось рассказать генералу Дубельту, который тогда с визитом был в Туле и инспектировал нашу деятельность, историю про Менделеева, сумевшего, по разведданным о количестве закупаемого хлопка, соляной и азотной кислоты, разгадать секрет бездымного пороха. Наташа с упорством и с каким-то ожесточенным энтузиазмом после просмотра фильмов о войне трудилась на поприще химии, и уже были первые образцы вполне неплохого пороха, основанного на желатинизированном пироксилине. Уже на этом этапе, после предварительных испытаний на простых дульнозарядных ружьях, генерал Асташев носился с довольным видом, предвкушая появление будущих новых образцов оружия. Когда в гостях был император, чтобы его более качественно убедить и обработать, пришлось устроить экскурсию к блиндажу в лесу, показать джип, и там уже, на большом ноутбуке, запитанном от бортовой сети, я запустил пару фильмов о войне, чтобы более красочно показать будущее. Фильм «Брестская крепость» произвел на них неизгладимое впечатление. Потом был «Днепровский рубеж» и «Звезда». Они были поражены. Картины будущей войны, смертей русских людей заставили гостей прекратить всякие сомнения. Больше всего это произвело впечатление на Кривошеева, который был с нами и все время отмалчивался, испытывая неловкость в присутствии титулованных особ. Молча сжимал кулаки и скрипел зубами. Он из нас был единственным реальным свидетелем тех событий. Мне было стыдно, что его трагедию пришлось так вывернуть и использовать для воздействия на императора, но по-другому не получалось. Николай I, узнав, что старший лейтенант участвовал в тех событиях, воевал с немцами и чуть не погиб и чудом остался жив вместе с Наташей, завалил его вопросами. Старлей на некоторое время оказался в центре внимания и в мягкой форме подвергся перекрестному допросу гостей, пытавшихся убедиться, что мы им выдаем достоверную информацию. Их тоже можно было понять. На основании донесенных нами сведений о будущем им придется менять все свое мировоззрение и будущую политику. Потом, когда после ужина, прошедшего в неловком молчании, все были не то чтобы подавлены, но гнетущая обстановка сохранялась, я притащил нетбук, на который сбросил эти фильмы. Уже без театральных эффектов стал показывать примеры применения артиллерии, стрелкового оружия, бронетанковой техники и авиации в той или иной ситуации. Тут была вполне определенная цель. Вот к чему нужно стремиться и чем вооружать армию. Уже после такой презентации начался конструктивный разговор и реальное определение возможностей, сроков и тактики. Большинство моих предложений были взяты на заметку, но никаких стратегических решений принимать никто не собирался. Тут я их понимал. С нами общались не восторженные мальчики, а реальные государственные люди, несущие на своих плечах тяжесть ответственности за громадное государство. Уже были готовы первые варианты станин для пушек и гаубиц, рассчитанных на использование дымного пороха. Отрабатывались варианты противооткатных механизмов и клиновых затворов. В общем, генерал с Кривошеевым погрузились в мир артиллерии, а я носился по губернии, пиная народ, создавая резервные цепочки информаторов. Вербуя государственных чиновников, накапывал всевозможный компромат и без зазрения совести им пользовался для общего дела. Как раз пришел сигнал из нашего уезда, где давно была готова большая и вкусная ловушка, которая, как яркий фонарь в ночи для мотыльков, должна притягивать всяких забугорных уродов, знающих тайну пришельцев из будущего. По косвенным данным, началось какое-то шевеление. Первые тревожные звоночки пошли от пары трактирщиков, завербованных в самом начале моей деятельности. Если кто-то начинает работать на противника, у него появляются шальные деньги, и они сразу будут светиться в питейных заведениях. Вот и засветились парочка таких вот внезапно разбогатевших, причем оба были как-то связаны с госпожой Михеевой. К моему удивлению, тетка, достающая всех тем, что генерал Асташев со своим сыном ее обокрали, вдруг затихла, и это настораживало. Мне на пару дней пришлось вернуться, да и княжна Тихвинская заждалась, о чем свидетельствовали несколько писем, переданных Тимохой. Все-таки славная девчонка. Я помню ее физиономию, когда, не дождавшись меня вечером на запланированную встречу, она прибежала к нам в усадьбу и столкнулась лицом к лицу с императором, который уже собирался уезжать обратно в столицу. Это, конечно, было незабываемое зрелище. Все мои рассказы, что я тайно борюсь с врагами империи, получили такое подтверждение. Ко мне в гости приезжал сам государь, который явно ко мне благоволил. Ну, все, полный финиш. Если до этого девочка что-то делала больше на энтузиазме и романтическом настрое, то тут все изменилось. Вторые сутки я мотался по уезду, встречаясь с информаторами, с местными скупщиками краденого, с трактирщиками, с главой местной гильдии профессиональных попрошаек и старался понять, откуда веет такой настораживающий ветерок. Судя по информированности Дубельта и Стеблова, они давно были в курсе моих приготовлений, и это говорило о том, что кто-то из моих агентов явно работал на третье отделение. Но мне не дали времени. Видимо, мое появление спустило какой-то незримый механизм, и события понеслись вскачь. Сначала в усадьбу на всем скаку примчался князь Тихвинский и бросился на меня с кулаками. После того, как я его повалял по земле и утихомирил парой пощечин, в другой обстановке точно бы нарвался на дуэль, он немного успокоился и постарался внятно объяснить, что же произошло. Дела были не очень веселыми, и я понимал отчаявшегося отца. Княжну Марию Игоревну, просто Машу, его дочь, похитили и требуют определенный выкуп, который обязательно должен принести я. Причем немедленно, и времени отцу дали всего час, как раз достаточно, чтобы прискакать ко мне в усадьбу, зарядить и отправить на стрелку с грабителями. Иначе заложница сначала будет искалечена, потом убита. Я поразился расчетливости противника. Да, тут они меня переиграли. Пока я им готовил теплый прием и ждал гостей, они раскрыли мою сеть, приготовили ловушку, ударив по больному месту, прознав откуда-то про мои теплые отношения с княжной Тихвинской, при этом абсолютно не оставив времени на организацию какого-либо противодействия. Буркнув для приличия какую-то глупость, я отправился в дом, готовиться к приключениям. А сам лихорадочно размышлял о том, с какой стороны дует ветер, и по мере того, как поднимался по лестнице, понимал, что, скорее всего, как источник информации, задействована госпожа Михеева, а, возможно, она предоставила и операционную базу. Ну что ж, новый виток противостояния с масонами начался. А то, что это их рук дело, я не сомневался, уж слишком все было обставлено по-иезуитски». Переодевшись в камуфляж, я потратил несколько минут, осторожно вшивая в манжету тонкую полоску полотна от самой обычной безопасной бритвы. Написал пару писем, и одно из них специально взял с собой и спрятал в подворотничок, который по привычке перешивал каждое утро. Пришлось немного испортить ботинок и вмонтировать в каблук небольшое взрывное устройство, которое активировалось отдиранием стельки. По возможности, прихватил еще несколько интересных штучек в виде тяжелой связки ключей на цепочке, которые неплохо использовались в качестве ударно-дробящего оружия, тонкой веревки, сплетенной из нескольких кевларовых нитей, давно еще надерганных из старого банковского бронежилета. Прихватил с собой гибрид газового баллончика со стертыми надписями и прикрепленным к нему небольшим зарядом тола и с обычным запалом УЗРГ, причем активно обрызгал его своим дорогим одеколоном. Открыл аптечку и съел пару десятков таблеток активированного угля на случай попытки отравления или усыпления. Никакого другого оружия из будущего принципиально брать не стал. Вдруг не срастется, и технология все равно утечет к противникам. Ну все, уродцы, теперь давайте пободаемся. Выйдя на улицу, я кивнул двум своим охранникам, приставленным Стебловым, которые теперь неустанно всегда были со мной. передал им несколько конвертов с распоряжением немедленно доставить подполковнику. Один ускакал, второй, который помоложе, из казахских пластунов, смышленый вахмистр, уж очень внимательно смотрел на меня. Отведя его в сторону, быстро обрисовал ситуацию, с удовольствием увидел, как он злобно оскалился, готовясь к бою. «Скорее всего, меня оглушат и увезут в поместье Михеевой. Давай, я больше обычного надушусь своим одеколоном, а ты по этому запаху пустишь собак. Уж если запах стойкий для человека, то для собаки и подавно. За мной не иди, они точно будут проверять хвосты, и если что заметят, сразу всех кончат. Пока я там буду играть беззащитную жертву, собирай всех наших, и если я не выживу, обязательно найди эту старую корову Михееву и накажи. Уж слишком много она крови всем попортила». «Не беспокойтесь, ваше благородие! А может, не надо?» «Если сейчас своего бросим, то потом никто уже не будет верить. Да, это молодая девчонка, но она мой агент и много сделала хорошего. Мы своих не бросаем». Мы уехали верхом с отцом Машки, но разговор как-то не клеился. Он ворчал, что мы опоздали, а я не сомневался, что нас спасли, и с Машей пока ничего не случилось. Когда до места встречи оставалось около версты, князь Тихвинский, следуя указаниям, отдал мне мешочек с какими-то золотыми побрякушками, которые, видимо, были выкупом, и я поехал к леску, где была назначена встреча с похитителями. Все это время жалел, что нельзя было вмонтировать никакого радиомаячка, а то я бы с ними поиграл в догонялки и резалки часовых. Что-то в последнее время становлюсь каким-то кровожадным. Спешившись и привязав коня, я пошел через густую поросль на поляну, где меня уже ждали двое человек в масках. Они молча смотрели, и я, почувствовав движение сбоку, попытался уйти с линии нападения и сделал скачок в сторону, но тут, с другой стороны, что-то обрушилось мне на голову, и наступила темнота. Как оно описывается, очнулся я с головной болью. Дать бы по морде тем, кто так легко описывает это чувство. Голова не просто болела, она болела и раскалывалась. Я, конечно, попробовал промолчать, но не удержался и замычал от кучи неприятных ощущений. Сбоку услышал гнусавый голос. «Очнулся, барин!» Другой, более молодой голос с сильным акцентом ему ответил. «Смотри за ним внимательно! Это зверь, он убьет всех, если развязать!» «Наслышанный, барин, не сомневайся!» Приподняв голову, я с удовлетворением увидел холопа помещицы Михеевой, 50-летнего мужичка, который частенько участвовал в ее темных делишках, а значит, мой расчет оказался точным. Я пытался контролировать, куда меня везут, и, к моему удивлению, это действительно оказалась усадьба Михеевой. Мне вот интересно, эта толстая дура не понимает, во что ввязалась, или мысли о сокровищах совсем заполнили ее заплывший жиром мозг. Меня затащили в сарай, где собралась представительная делегация. Сама Михеева, несколько ее человек из ближнего круга, которые, по моим данным, весьма часто злоупотребляли физическими наказаниями провинившихся крепостных, чем нажили себе много недругов в ближайших селах. Высокий и подтянутый англичанин, видимо, главный организатор, одетый в неброский гражданский костюм и пара его человек. Меня сначала обыскали, причем все было сделано настолько топорно, что я пожалел, что не прихватил с собой пулемет, может, и не нашли бы. Газовый баллончик, конечно, нащупали, а вот все остальное осталось необнаруженным. Посадили на стул, связали руки за спиной и ноги привязали к ножкам. На небольшом столике лежали мои вещи, в том числе и газовый баллончик. Англичанин взял слово, но, к моему удивлению, подчеркнуто дружелюбно и уважительно. «Здравствуйте, господин Асташев! Давно хотел с вами познакомиться, но вы старательно избегаете общения с иностранцами. У нас накопились некоторые вопросы, которые жизненно важно разрешить». «О как! И с какой-то радостью я должен перед вами отчитываться?» «По одной простой причине, что на вас лежит кровь моих друзей». «Ну, может, не друзей, а братьев. Давайте все называть своими именами, да? Господин английский, масон». Бросив мимолетный взгляд на Михееву, я с удовлетворением заметил, что она заволновалась. Идти против указа императора как-то не хотелось. Сибирь ведь не способствует здоровью. «Это не важно». «Ну почему же? Своим появлением здесь вы нарушили уже множество законов российского государства. Да и ваши братцы тоже отметились. А теперь, прежде чем дальше трепать языками, покажите мне княжну Тихвинскую. Иначе я обижусь, и конструктивного разговора у нас не получится. Тем более, раз вы тут, то должны представлять, кто я и откуда. А вы знаете, что такое управление биоритмами человека? У нас вполне это все освоили, а я профессиональный военный, точнее контрразведчик, и обучен в условиях захвата противником выключать свое сердце. А вы пока еще 100 лет не научитесь проводить реанимационные мероприятия. В итоге получаете бездыханные трупы кучу недоброжелателей, которые уже идут за вами по следу. А вспомните, что там у вас говорилось в пророчестве Эстера. Он вздрогнул, долго и пристально смотрел мне в глаза и, наткнувшись на насмешливый взгляд, понял, что он меня не застал врасплох. Через 2 минуты в сарай завели княжну с завязанными глазами. Я спросил: «Маша, с тобой все в порядке?» «Да, Саша, все хорошо». Раньше она меня так не называла. Ну что ж, ну точно лямур. Будем играть дальше. Оставьте ее. Все равно вы ее просто так не отпустите и будете держать в качестве рычага влияния на меня. Пусть хоть девочка понимает, во что она вляпалась». Англичанин чуть усмехнулся, принимая правила игры. «Вы разумный человек, Александр Павлович». «Владимирович, если быть точно. Капитан управления военной контрразведки, так что обучен именно на противодействие таким вот умным ребятам, типа вас. Со стороны это выглядело бравадой, но мне ведь нужно было время, чтобы кусочком лезвия, которое я осторожно вытянул из манжета, разрезать веревку, стягивающую руки. К концу этой фразы я чуть не закричал. Веревки поддавались, ну уж очень легко». Это даже меня навело на мысль, что тут что-то нечисто. Может, Дубельт решил проверку на вшивость устроить? Да нет, не похоже. Англичанин начал расспрашивать про обстоятельства смерти его собратьев по ремеслу уничтожения России, о том, что они наговорили, учитывая мое знание про пророчество Эстера. К сожалению, я знал только сам факт наличия этого пророчества и не более. Нет, не похоже, что проверка. Работают меня серьезно. Ну ладно. «Будем гадить дальше». Машка стояла в сторонке и, затаив дыхание, внимательно слушала наш разговор. Я ее прекрасно понимал. Тут такое происходит. А вот Михееву мне было жалко. Она и ее люди услышали слишком много, и англичанин никак на это негативно не реагировал. Значит, изначально она была приговорена. Одноразовый агент. Вот ведь дура. Михеева несколько раз пробовала влезть в разговор на правах хозяйки, шипя, требовала узнать, где зарыты сокровища, но масон ее жестко пресекал, что ее сильно нервировало. Но тут она была слабым звеном, и я, убедившись, что веревки надрезаны почти полностью и достаточно одного рывка, начал свою игру. Прервав на полуфразе диалог с Наглым, я сразу переключился на Михееву. «А вам, госпожа Михеева, в этой ситуации нужно бояться больше всего». «Неужели вы думаете, что если я скажу, где основные сокровища, англичанин с вами поделится? Тем более, мы при вас обсуждаем весьма серьезные вопросы. И после всего этого он оставит вас в живых? Вы влезли в высокую политику, а тут живых свидетелей не принято оставлять». «О, как тетку пробрало. Ну, будем добивать». Англичанин попробовал встрять, но нарвался на поток брани. «А тетка умеет вполне нормально и качественно выражаться на великом и могучем». «Даже я, послужив в войсках, некоторых выражений не знал. Век живи, век учись. А вы сорвите у меня подворотничок. В нем зашита интересная бумага. Я ее написал перед самым отъездом к вам». Быстро нагнув мне голову, один из халуев Михеевой сорвал подшиву и достал лист бумаги, специально приготовленный для этого случая. Людей у хозяйки поместья было больше, и они уже оттерли англичанина с охраной. Развернув лист, она читала несколько секунд и после этого побелела. Подняв на меня заплывшие жиром глаза, она стала задыхаться, а я весело на нее смотрел и не удержался от иронии. «Ну, что мы дальше будем делать, госпожа кладоискательница? Такое же письмо с моим охранником пошло городничему, а копия телеграфом в Санкт-Петербург в 3-е отделение. По определенным причинам казне понадобилось ваше поместье. Вот после всего того, что случилось... Вы будете осуждены, а лес и все прилегающие к нему угодья отойдут к императору, которому я имею честь служить». Немая сцена. А бумажка была непростая. Это был ходунок, по которому в особых случаях я имел право, пользуясь именем генерала Дубельта, привлекать к своим делам любых чиновников. А с другой стороны листа было четко написано: «Я, и княжна Тихвинская, похищенной помещицей Михеевой, вступившей в связь с масонами с целью антигосударственной деятельности. В случае моего отсутствия и смерти прошу наказать Михееву как главного организатора. Капитан 3-го отделения канцелярии Его Императорского Величества Асташев А.П. «И вы, суслики гондурасские, реально думали, что я не узнаю, кто это сделал, и не подготовлюсь?» «Хм». Все присутствующие были на грани шока. И еще мгновение, и в состоянии аффекта бросятся на меня. Пришлось подкорректировать ситуацию. И это еще не все. Михеева с удивлением уставилась на меня. «Вы понюхайте вон ту интересную штучку с колечком, что лежит на столе. Хорошо пахнет? Это специальный запах с добавкой феромонов, чтоб собачкам легче нас было искать. Пока вставлено кольцо, баллончик издает запах, по которому нас найдет любая натасканная собака на расстоянии 5 верст. Эта дура в истерике схватила со стола баллончик и дернула кольцо. Она удивленно смотрела на чудо в своих руках. Англичанин отчаянно закричал: «Нет, это ловушка!» Та от крика уронила самодельную газовую гранату на землю. Чека выскочила, а я сделал глубокий вздох, как перед командой газы, рванул путы и, пока не прозвучало взрыва, стал полосовать лезвием по веревкам, удерживающим мои ноги. Возмущенный визг был заглушен сильным хлопком и за этим стонами и кашлем всех находящихся в сарае. «Ну а что тут поделаешь?» Терен – вещь веселая, а на неподготовленных людей действует очень отрезвляюще. Но газ действует не сразу, и англичанин, кашляя и сильно протирая слезящиеся глаза, почти наугад ударил меня, и я вместе со стулом упал на бок, но все так же со остервенением пытался перерезать путы, связывающие мои ноги. Дверь в сарае резко открылась, и в помещении хлопнули 2 выстрела. Один из англичан, занесший надо мной тесак, упал рядом, плеснув мне на лицо кровью. Тут же раздался дикий визг. «Казаки! Убивают!» Меня рывком подняли на ноги, и сквозь слезы я умудрился рассмотреть вахмистра, которого отправил для сбора помощи. Он одним ударом шашки перерубил веревки и сам, кашляя, потянул в сторону двери. Я успел увидеть стоящую на коленях княжну и схватил ее за руку. Машка успела вздохнуть газа и дико кашляла и хрипела. Несмотря на слезящиеся глаза, держа за руку девушку, мы рванули через двор в сторону спасительного леса. Вахмистер что-то кричал, размахивая шашкой. Со стороны дома раздался выстрел, и он споткнулся, прокатился, но тут же поднялся, подхватив левой рукой утерянную шашку, и побежал дальше за нами. Мы бежали и бежали в вечерних сумерках, с трудом различая мелькающие деревья. Сзади по нам еще раз несколько раз выстрелили, но с такого расстояния, да и с гладкостволов, это вообще нереально попасть. Несмотря на такую деморализацию противника, через некоторое время я услышал, что за нами идет погоня. Да и народ какой-то настырный попался. Мы шли быстрым шагом, иногда переходя на бег. Вахмистер на глазах терял силы. Его ранило в правое плечо, и мы ненадолго остановились, перевязывая его оторванным от его рубахи лоскутом ткани. Еще через 20 минут нам с Машей уже пришлось его почти тащить, так как у него от потери крови началась кружиться голова и стали заплетаться ноги. Остановившись, ненадолго отдышаться, я оглянулся и с удивлением осмотрел знакомый пейзаж. Это были те самые места, где совсем недавно я перегонял свой джип, и через некоторое время мы вышли к знакомому дубу. Уже из последних сил мы тянули и тянули, и я заметил, что рельеф начал изменяться. Минут через 20 вообще пришлось уже карабкаться по высокому косогору, хрипя от натуги. Выйдя на ровную площадку, мы с княжной обессиленно упали на землю, глубоко дыша. Вахмистер был без сознания, и, по моему скромному мнению, ему нужна была срочная медицинская помощь. Еще раз прислушавшись, я убедился, что звука погони не было слышно. Отдышавшись, я повернулся, ощупывая землю, на которой мы лежали, и, несмотря на усталость, подскочил, как на пружинах. Княжна с удивлением смотрела на меня. В свете луны ее бледное, усталое и исцарапанное ветками лицо выглядело и маняще, и немного комично. «Что случилось, граф?» «Уже граф, а там в сарае был Саша», — пробурчал я про себя. И сразу переключился на обстановку вокруг. «А как тут не подскакивать? Мы находились на асфальтированной проезжей части горной дороги, причем имеющей разметку». Да и место было очень похоже на то, с которого я несколько месяцев назад сорвался в пропасть на своем джипе и попал в прошлое. Вывод напрашивался один. Мы в моем времени, в в котором меня тоже ждут большие неприятности».